значит, можно было надеяться на более длительный мир. Западные границы – это не только христиане-немцы, это еще и языческая Литва. И Двина болотом течет, онным грозным палачанам под кликом поганых, так писал автор слова о полку Игореве. Поганые, язычники – это литовцы. А еще недавно они считались данниками Киевской Руси. Об этом сказано и в повести временных лет. Да и в былине пелось, что сам Илья Муромец собирал с храброй Литвы дани выходы для князя Владимира. А теперь из-за их набегов полноводные западные звена, по которой издревле плыли к морю жители Полоцкой земли, стало для русских непроходимой, словно болото. Приходилось постоянно быть доспешными, в доспехах, наготове против вторжения литовских дружин, всегда внезапных, смелых и разорительных. Поле их набегов на чертеже, карте новгородско-псковских и смоленских земель, обозначалось по городам и укреплениям. Псков, Шелонь, Селигер, Торжок, Торопец, Старые Русы, где стояла засада, охранявшая новгородские владения от литовских добытчиков. Не зря этот город называли оплечьем, оплотом Новгорода. Именно к Руси вскоре после окончания немецкого похода и прорвался, проникнув сквозь полоцкие земли, литовский отряд. Литовцы неожиданно влетели на посад, прямо на торговую площадь. Рушане — народ бывалый, огнищане — горожане, гризьбы — дворяне княжеские, и кто был из купцов и гостей, смело выбили их из посада и настигли в поле. Бой был невелик, и погибло всего 4 человека, считая вместе с попом Петрилой, но язычники успели разграбить монастырь святого Спаса, содрали все украшения со стен церкви, престола и икон. Кроме того, убили 4 монахов. С добычей литовцы ушли в сторону Клина. Умение перехватывать подобного рода набеги — непременное качество уважающего себя новгородского князя. И надо думать, Александр учился здесь тактике отражения литовских набегов и был с Ярославом, когда тот в судах, насадах и на конях с двором своим и новгородской ратью пустился по реке Ловоти наперерез литовцам. Правда, лазейщиков вскоре отпустили. У них не хватило хлеба, но конникам удалось настичь литовцев в 120 километрах от Старой Русы, у Дубровны. С боем отобрали у них 300 груженных добром коней. Литовцы поспешно скрылись, побросав щиты и короткие копья с улицы. В схватке погибло 10 русских воинов. Ярослав Всеволодович пробыл в Новгороде до 1236 года, пока не пришло время ехать в Киев. Уходя, он собрал вечи. Торжественно облобызав сына, вручил ему меч, символ наместника. Так он в Новиграде посади сына своего Александра. 16-летний Александр стал князем-наместником Новгорода. Кончилась тревожная юность под отцовским присмотром. Отец окоротал руки новгородским и псковским боярам и провел 7 походов в Прибалтику. Александр пробыл с отцом в Новгороде с перерывами немало лет. Теперь он знал, кем правит. Для Александра начиналась самостоятельная политическая жизнь. На роковом рубеже. Александр занял новгородский престол в предгрозовое время. В 1235 году монгольская знать приняла решение о походе на Европу. было собрано огромное войско.